Событие 37. У Петра Пожарского наконец появилось время разобраться с интродуцированными культурами. Жители южноамериканского континента на этот раз занимали гораздо большую площадь, чем в первый год, и убирали их другие. Князь сейчас только картошку перебирал. Картофель был разделен на три кучки. Из 10 клубней, что были с куриное яйцо, выросло 145 штук. Петр выбрал опять десяток самых крупных и 100 помельче. Этот десяток был, может, чуть крупнее, чем в первый раз. А может, так только казалось, желаемое выдавалось за действительное. Из сотни остальных посаженных получилось целых 2 мешка. Петр и отсюда отобрал десяток самых крупных и 100 помельче. А 2 картофелины вообще отдельно положил. Они явно были самыми большими из всех перебранных. Посадим их отдельно. Картофель из семян тоже порадовал. Из него Пожарский тоже отобрал десяток самых крупных и 100 помельче. Остальные разделил на 2 кучки, самые мелкие отдал кухарке, чтобы отварила и с грибками подала, а большую часть отдал Полуярову, чтобы он одному из крестьян их отдал на посадку в следующем году. Кукурузы было посажено почти 10 тысяч растений, все через рассаду. Получилось целое поле в 0,5 гектара. Собрали 2 с лишним тонны. Замечательный урожай. Здесь селекцию провели по 2 признакам. Во-первых, собрали самую скороспелую, а во-вторых, ту, что дала по 3 початка. На следующий год сажать будем столько же. Подсолнух опять не порадовал, даже скорее огорчил. Как был мелкий, так и остался. Как только русские крестьяне вывели его, ничего про селекцию не зная. Ладно, Петр выбрал опять 100 самых крупных и 100 чуть поменьше. Посеянный под зиму вымерз. Все-таки южное растение. Будем работать, что еще остается. Топинамбур дал приличный урожай. Князь выбрал снова с ведро покрупнее и отдал на посадку. Остальное тоже велел отдать крестьянам. Пусть сразу посадят. Не захотят есть, ботву на силос истратят. Кабачки и тыквы тоже разделили на 2 селекционные линии. Выбрали самые скороспелые и самые крупные. Вся семья, и Пожарские, и Долгоруковы, с удовольствием поели тушеные кабачки с мясом. Вырастили их больше 100 штук. До зимы будут деликатесы. Помидоры превратили в томатную пасту. Отобрал семена Полуяров летом по тем же признакам – скороспелость и крупность. Перец просто отобрали самый крупный на посадку. Весь остальной отдали сироте для изготовления пикантного сыра. Ротшильд привез из Испании еще 2 вида новых южноамериканцев. Фасоль была не крупная и белая. Всякие цветные сорта, наверное, уже после вывели. Посадим на следующий год. Посмотрим, будет ли она у нас расти прямо в грунте. Но немного посадим и через рассаду, чтобы семенной материал не потерять. Баклажаны были только, что и понятно, в виде мелких семян. Эти придется выращивать в теплице, и значит, нужно количество теплиц увеличить еще на 5. Оставалось добыть еще семена бобов и сладкого перца. Ничего, жизнь длинная. А на следующий день прибыл с огромным обозом Буксбаум. Он привел с собой более 100 подвод с мрамором из Италии. Синагогу Карла Модерна строил ударными для Италии и очень медленными для Вершилова темпами. Он только стены под перекрытие вывел. Петр, глядя на это чудо в камне, понял, что с архитектором они просчитались. Нет, это будет самый великолепный храм на Руси. Но это будет обычный католический собор, только без крестов. Экзотики не получится. Пожарский поинтересовался у Буксбаума, что он по этому поводу думает после того, как ювелир передал итальянцу мрамор с рук на руки и осмотрел это белое, как снег, здание. «Это чудо!» – прослезился Буксбаум. «Ну и ладно, главное, чтобы заказчик был доволен. Буксбаум привез с собой почти 100 кустов роз. Говорит, что есть все цвета и размеры. Петр приказал все посадить в ведра и опустить в специально подготовленный погреб, оббитый лиственницей и утыканный мышеловками. Весной достанем и посадим. Если будем дома, поглядим. А нет, так народ порадуется».